еще философ и ученый-энциклопедист Абу Наср ибн Мухаммед аль-Фараби 870-950 годы, известный под прозвищем «Второй учитель» после Аристотеля, приведя в качестве примера рассуждения Лукреция Кара, первый век до нашей эры, «Смерть не есть что-нибудь соответствующее тому, что у нас имеется», писал. В тексте оригинала выражение «то, что у нас имеется» чрезвычайно содержательно. Оно означает то, о чем мы думаем, то, что мы представляем, то, что мы чувствуем. Этот вывод не вытекает только из этого высказывания. В действительности это выводится из следующего. То, что разлагается, не соответствует тому, что у нас имеется. И не только из него. Если это высказывание правильно, то его изменяют так. Если это так, тогда то, что разлагается, не соответствует тому, что у нас имеется, так как то, что разлагается, не ощущает. Если это так, тогда то, что разлагается, не чувствует. А смерть – это то, что разлагается. Значит, смерть не чувствует. Аль-Фараби. Логические трактаты. Алма-Ата, 1975 год, страница 426. Так и в этом вопросе еще в средние века ученые Востока и Запада дополняли друг друга, служили прогрессу. О том, что критика подобных взглядов в Коране остается небезразличной для многих, говорит и тот факт, что к ней и во второй половине XX века обращаются видные писатели стран современного Востока. Прогрессивный иранский прозаик Садек Чубак, родился в 1916 году, осветил эту тему в одном из эпизодов своего романа «Камень терпеливый» Сангесабур, в русском переводе «Камень терпения», впервые издан в Иране в 1967 году, второе издание в 1973 году. В этом романе фантастика, который автор вуалирует ожидание общественных перемен теми, кто был убежден, что нависшая над Ираном черная ночь монархии Пехлеви не может длиться бесконечно, одновременно служит свободолюбивой критике догматики ислама. Прибегнув к аллегории, автор использует вероучения разных течений ислама, опирающихся на Коран, в котором содержится осуждение сомневавшегося в том, что можно воскресить мертвого, тело которого превратилось в прах. Герой романа, бедный учитель Ахмед Ага, переезжает и взял с собой паучиху, которую он нежно называет Айсет Малуч. Однако по дороге стеклянная банка, в которой находилась паучиха, была разбита полицейским. Паучиха, оставшаяся живой, промолвила: «Потерпи до тех пор, когда Эсрафил затрубит в свою трубу», то есть когда ангел Эсрафил, иначе Исрафиль, звуком своей трубы известит о наступлении часа, конца мира и воскресения мертвых. Осталось ждать недолго. Несправедливость полонила весь мир. Не завтра, так послезавтра ты услышишь его трубный глаз. Чубак Садек. Камень терпения. Москва, 1981 год. Страница 164. Как в волшебной сказке подала голос и банка. Язык ее, как и паучихи, вполне соответствует времени написания романа. «Все молекулы моего существа составляли одно целое», — пожаловалась банка. «Я была красива, я сверкала. А теперь не найдется никого, кто бы мог собрать нас всех и скрепить в первозданном виде. Мы только-только успели сдружиться. И так все кончено». Камень терпения, страница 163. Однако речь Банки встречает ядовитую критику паучихи. «Нет», — сказала она, — «конец еще не наступил. Теперь надо терпеливо ждать, когда затрубит Эсрафил. И тогда все молекулы твои со всех концов Вселенной поднимутся в воздух и воссоединятся друг с другом, как с магнитом. И снова ты станешь такой, какой была в первый день. Бестолочь, оказывается, ты не мусульманка, и в загробном мире ничего не понимаешь». Камень терпения, страница 163-164. Говоря так, паучиха причудливо соединяет мысли, близкие исмаилизму, крупнейшей и старейшей шиитской секте, сохраняющей веру в метапсихоз, посмертное переселение человеческих душ, в том числе в животных, растения, камни и тому подобное, заключенные в Коране. Сура 2, 262 аят, сура 75, аяты 3-4. Попыткой посрамления того, кто не верил в возможность воскрешения истлевшего, распавшегося, разбросанного в разных местах. Не только неверный, припиравшийся с пророком Ибрахимом, сомневался в возможности такого воскрешения, но и сам Ибрахим для успокоения своего сердца попросил Господа продемонстрировать ему подобное. И тогда Аллах сказал ему: «Возьми же 4 птиц, собери их к себе, потом помести на каждой горе по части их, а потом позови их. Они явятся к тебе стремительно». Коран, сура 2, 262 аят. Демонстрируя несостоятельность этого сомнения, Коран прибегает и к излюбленному его составителями штампу восхваления Аллаха, для которого ничто не трудно. И разве они не видели, что Аллах, который сотворил небеса и землю, и не ослаб в их творении, в состоянии оживить мертвых? Да, поистине он мощен над всякой вещью. Коран, сура 46, аят 32. Аллах осуждает тех, кто не доверяет его возможностям. Уже ли человек думает, что нам не собрать костей его? Напротив, мы можем правильно сложить даже концы пальцев его, а человек хочет своевольствовать. Он спрашивает, когда день воскресения? Тогда, когда зрение помрачится, и луна затмится, и солнце с луной соединится. В тот день человек скажет: где мне убежище? Нет, не будет никакого верного прибежища. В тот день у Господа твоего твердое пристанище. В тот день обнаружится, что человек сделал прежде и что сделал после. Истинно, человек будет верным обличителем самого себя, хотя бы желал принести извинения за себя. Сура 75, аяты с 3 по 15. Таким образом, и в этом вопросе все подведено к дню страшного суда, посмертной жизни, раю и аду. Роль, отведенная во всех учениях и догматах Корана Аллаху, подтверждает мысль Энгельса о том, что единый Бог никогда не мог бы появиться без единого царя. Единство Бога, контролирующего многочисленные явления природы, есть лишь отражение единого восточного деспота. Маркс, Энгельс, сочинение, том 27, страница 56. Не случайно, что среди прекрасных имен Аллаха есть слово «Малик», то есть «царствующий царь». И Коран провозглашает: «Благословен тот, у кого в руке царство, потому что всемогущ». Сура 67, аят 1. Впрочем, в сказаниях о рае и аде, изложенных в Коране, немало непоследовательности и противоречий. В частности, в Коране, как мы уже отметили, нет единого взгляда на то, когда наступит загробная жизнь. Сразу после смерти и лишь после воскресения мертвых и всеобщего Божьего суда. Различные толкования этого вопроса были, по-видимому, связаны с древнеарабскими представлениями, закрепленными в мусульманском предании, по которым душа человека в течение года после смерти держится вблизи тела и наблюдает за тем, как его наследник и родственники исполняют свои обязанности по отношению к умершему и его имуществу. Но та форма, в которой в Коране даны ответы на эти вопросы, говорит о том, что они были вызваны практическими требованиями момента. Направления, которые получат умершие сразу или после Дня Воскресения, будут разные. Одни из них явятся путевками в прекрасный рай, другие в ужасный ад, а третьи между раем и адом, на преградах. Сура 7, аяты 41 по 48. Здесь преграды по-арабски араф, своего рода мусульманское чистилище. Интересно и то, как его авторам, жителям знойного юга, представляется загробный мир. В раю будто бы не будет солнца и сильной жары, но вместо этого много влаги и тени. В аду, наоборот, жара, бушует огненное пламя. Там грешники будут среди знойного самума и кипящей воды, в тени от черного дыма, не будет им ни прохлады, ни отрады. Сура 56, аяты 41 по 43. Впрочем, страдая от жары, зноя и песчаных бурь, самумов, нередко сопровождающихся разрушительными смерчами, арабы издавна испытывали также страх перед холодными ветрами, дующими в зимнее время с северо-запада, претерпевали много неудобств и от резкого падения температуры ночью. Не случайно в арабских стихотворениях, дошедших до нас в сборнике «Хамаса» «Доблесть», дурной человек сравнивается с холодным, сырым, северным ветром, сирийским, от которого отворачивается лицо. А в мусульманском предании об Аде рассказывается, что среди его отделений есть одно Аль-Замахарира, отличающееся страшным холодом. Это представление, по-видимому, получило широкое распространение с того времени, когда мусульмане стали жить в странах умеренного климата. В сочинении Ахмеда ибн Фадлана, ездившего в 921-922 годах вместе с посольством аббасидского халифа к царю волжских булгар, рассказывается, что когда они были в Хорезме и достигли области, где снег падает не иначе, как с порывистым сильным ветром, то подумали, не иначе, как врата Замахарира открылись из нее на нас. Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. Москва-Ленинград, 1939 год, страница 58. Ковалевский. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 годах. Харьков, 1956 год, страница 123. В позднейшем сочинении турецкого богослова Фурати «Кырксюаль» говорится при описании мусульманского ада «Джаханам», что в нем есть отделение, где господствует холод и настолько сильный, что если бы хоть незначительную часть его неосторожно как-нибудь выпустить, то от него погибли бы все земные твари. Кырксюаль, Казань, 1889 год, вопрос 11, страница 20. Характерно также, что, по представлениям последователей мусульманской секты исмаилитов, живших в суровых условиях долины Хуф на Памире, на высоте около 3000 метров над уровнем моря, верхнее течение Амударьи, или иначе Пянджа. Ад – очень холодная страна, где никогда не бывает тепла. Страна, наполненная змеями и различными насекомыми, среди которых живут грешники, мучаясь раскаянием в содеянных грехах. Андреев. Таджики долины Хуф. Верховья Амударьи. Выпуск 1. Труды Академии наук Таджикской ССР. 1953 год. Том 7. Страница 205. Из этих примеров видно, как в религиозных представлениях людей своеобразно отражаются особенности их жизни. Коранический рай крайне чувствен, экзотичен. Составители Корана не пожалели на него красок. Вступившие в рай за свою деятельность возвеселятся, они и супруги их в тени возлягут на седалищах. Там для них плоды и все, чего только потребует. Сура 36, аяты с 55 по 57. Рай Божий, согласно Корану, обещается праведникам как блеск и радость. Сура 76, аят 11. Он обширен, как обширность небес и земли. Сура 3, аят 127. В нем реки из воды, не имеющие смрада, реки из молока, которого вкус не изменяется, реки из вина, приятного для пьющих, реки из меда очищенного. Сура 47, аят 16-17. Вошедшие в эти сады эдемские нарядятся там в запястья золотые и жемчужные, там одежда на них шелковая. Сура 35, аят 30. Ислам – религия классового общества. В его учении о рае это нашло отражение. Коран сулит верующим райскую прохладу, приятные напитки и черноглазых девгурий в воздаянии за их покорность. Истинно, заключает Коран свое сказание о рае, это есть великое блаженство. Ради подобного сему да трудится трудящийся. Сура 37, аяты 58-59. Как и всякое религиозное учение о загробной жизни, сказание Корана о прелестях мусульманского рая всегда являлось в эксплуататорском обществе классовым орудием власть имущих, средством превращения трудящихся в безвольных рабов. Чем тяжелее, безвыходнее было положение эксплуатируемых в реальном мире, тем более красочно и заманчиво рисовался фантастический рай. Подобное социальное значение имеют и рассказы Корана о мучениях грешников в аду, где всемилостивый Аллах для них приготовил цепи, ошейники, гиенское пламя. Сура 76, аят 4. Неправильно вместе с тем модернизировать кораническое представление о рае, аде и преградах между ними, хотя и сказано, что, например, рай построен как обширность небес и земли, но одновременно оказывается, что попавшие в рай смогут даже перекликаться с теми, что томятся в аду. И при этом, как и в земной жизни, они будут преисполнены фанатической ненависти к тем, кто страдает в гиене огненной. Ибо по Корану главное в том, какую веру исповедуют люди. У всякого народа свой предел. И когда придет их предел, то они не замедлят ни на час и не ускорят. Кто же несправедливее того, кто измыслил на Аллаха ложь или считал ложью его знамения? Этих постигнет их удел из книги, то есть предопределенное, предначертанное наказание. А когда придут к ним наши посланцы, чтобы завершить их жизнь, они скажут: Где же те, кого вы призывали помимо Аллаха? Они скажут, потерялись от нас. И засвидетельствует против самих себя, что они были неверными. Он, Аллах, тогда скажет: войдите среди народов, которые прошли до вас из джиннов и людей в огонь. Каждый раз, как входил один народ, он проклинал ему подобный. А когда они собрались все там, то другой сказал о первом: Господи, эти сбили нас, пошли же им наказание двойное из огня. Он, Аллах, сказал: каждому двойное, только вы не знаете. И сказал первый другому: у вас не было преимущества перед нами. Вкусите же наказание за то, что вы приобрели. Коран, сура 7, аят 32, с 35 по 37. Таковы гуманные отношения между людьми, даже целыми народами, воспитываемые Кораном. Для достижения большего эффекта, писавший один из аятов 7 суры прибег даже к известному евангельскому изречению, впрочем, близкому образом аравийской действительности. Поистине те, которые считали ложью наши Аллаха знамения и превозносились над ними, не откроются им врата неба, и не войдут они в рай, пока не войдет верблюд в игольное ухо. Сравните Евангелие от Матфея, глава 19, страница 24, Луки, глава 18, статья 25, Марка, глава 10, статья 25. Так воздаем мы грешникам. Коран, сура 7, аят 38.